Гильдия Ремарио занималась оптовой торговлей, и в Рубинхейгене было одно из ее зданий. В торговом доме Латпарона в Парасоне Лоуренс, отчасти с помощью угроз, закупил военное снаряжение на сумму, превышающую все его состояние, поскольку был абсолютно уверен, что эта сделка сулит ему стабильную прибыль. Поскольку гильдия Ремарио вела дела с домом Латпарона, Лоуренсу достаточно было продать свой товар этой гильдии и тем самым расплатиться с домом Латпарона, не возвращаясь в Парасон. То было большое достижение мудрости торговцев. Для выполнения этой части сделки требовалось лишь несколько записей в грозбухах. С главной улицы, забитой народом, Лоуренс пробрался в небольшой проулок, который и привел его к зданию гильдии Ремарио. Хотя подъехали они к черному ходу гильдии, но именно черный ход был сделан большим и просторным, специально для удобства погрузки и выгрузки товаров. В таком большом городе, как Рубинхейген, лишь неотесанная деревенщина подъехала бы на своей повозке прямо к главному входу торговой гильдии. Если сделать такое посреди битком набитой улицы, это навлечет лишь позор, и тогда даже пользующийся спросом товар продать не получится. Более того, на многие большие улицы въезд повозкам торговцев был вообще запрещен. Именно поэтому здесь, на маленькой улочке, идущей вдоль главной улицы, лошадей, везущих повозки, было даже больше, чем пешеходов. Лоуренс неожиданно нахмурился. Гильдия Ремарио была единственной, перед которой царило необычайное спокойствие и тишина. «Этой гильдии что, монахи управляют?» Заметила Хора. «Если бы ей управляли монахи, мы бы слышали хотя бы молитвы. Но здесь и этого нет. Что же во имя всего святого здесь происходит?» Жуя булку, Хора чуть приподняла косынку и подвигала ушами, вслушиваясь. Лоуренс, однако, был не в настроении полагаться лишь на этот ленивый способ выяснения ситуации. Спрыгнув с козел повозки, он вошел через деревянные ворота, предназначенные для повозок, и оказался в погрузочном дворе гильдии. В перенаселенном Рубинхейгене, где здания теснились так плотно и где, как шутили, нищим приходится спать стоя, сохранить достаточное пространство для погрузки и выгрузки товаров было весьма непросто. Но несмотря на это, погрузочный двор гильдии Ремарио был достаточно большим, чтобы в нем поместились одновременно три повозки. Если мерить товарами, здесь вполне хватило бы места на сотню мешков пшеницы. В углу двора стоял даже столик для переговоров и стойка для обмена денег. На стене висел лист пергамента, на котором была написана молитва о процветании гильдии. В целом, погрузочный двор гильдии Ремарио можно было назвать роскошным. Но сейчас на этом роскошном дворе царил полный беспорядок. Повсюду валялись пучки сена и соломы, конский навоз и остатки пищи. Сколько на все это ни смотри, при всем желании не скажешь, что здесь убираются каждый день. Более того, даже работников, которые должны заниматься разгрузкой товаров, видно не было. Конечно, ситуация в торговле нередко стремительно менялась от хорошей к плохой и обратно. Так что полное отсутствие посетителей не было чем-то необычным. Однако, даже если посетителей не было, погрузочный двор должен был содержаться в чистоте. Все указывало на то, что гильдия разорилась. Прежде чем заняться чем-то еще, Лоуренс вернулся обратно и влез на козлы повозки. Остававшаяся там Хора, судя по всему, покончила со своим хлебом. Сейчас она шуршала рукой в мешочке, пока не извлекла из него мясной пирог. Если Лоуренса не подводила память, этот пирог должен был стать его обедом. «Ты все время ешь. Ты не боишься, что из-за того, что ты так громко жуешь, эти ушки, которыми ты так гордишься, окажутся бесполезными?» «Неплохо сказано. Однако ради сохранения своей репутации я должна заметить, что внутри здания все-таки что-то происходит». Закончив фразу, она без колебаний откусила от мясного пирога. Похоже, она не собиралась ни с кем делиться хоть кусочком чужого обеда. «Там внутри люди?» – спросил Лоуренс. «Да. Ой, но там что-то неприятное. Во всяком случае, радости там нет». После этих слов Хора, Лоуренс, глядя на заброшенный погрузочный двор и пятиэтажное деревянное здание гильдии Ремарио, ощутил, как по спине у него побежали мурашки. Здание разорившейся гильдии было проклятым. Когда гильдия разорялась, церкви приходилось проводить немало мес по тем, кто умер в течение следующей недели. И все-таки сидеть и гадать смысла нет. Если товар не продать, денег не выручишь. И мясной пирог, если не съесть, от него никакого проку. Я собирался съесть его позже. Прежде чем направить повозку вперед, Лоуренс вперил в Хора сердитый взгляд. Та вернула взгляд, всем видом говоря, кончай скулить. Однако, опасаясь, видимо, что если съест весь пирог, то будет потом чувствовать себя виноватой, она все же разломила надвое его остатки и протянула половину Лоуренса. Это была лишь четверть того, что Лоуренс собирался съесть. Но он рассудил, что если будет жаловаться дальше, то лишится и этого. И выхватил у нее пирог, словно вор. В мясные пироги, которые продают в палатках, обычно кладут мясо, которое уже почти нельзя хранить согласно уставу гильдии мясников. Иными словами, когда оно перестает быть свежим, его измельчают и используют как начинку для пирогов. Однако в таком важном городе, как церковный город Рубинхейген, похоже, и мясные пироги были отменными. В два укуса Лоуренс прикончил свой кусок пирога, и во рту у него расплылся вкус настоящего мяса. В то же время повозка его медленно въезжала в безлюдный погрузочный двор. Цок-цок. Стук копыт нарушил тишину двора. Люди внутри явно уловили этот звук. В конце концов, они проработали здесь много лет. Когда повозка въехала внутрь, и Лоуренс уже собрался спрыгнуть с козел, работник гильдии наконец-то вышел из здания. «По-моему, до воскресенья еще далеко. Что случилось?» – поинтересовался Лоуренс. «Нет. Дело в том, что... Господин, то я только сегодня приехал в Рубинхейген?» Сперва работник, это был мужчина средних лет, говорил запинаясь, но потом вдруг стал внимательно разглядывать Лоуренса. Взгляд его напомнил Лоуренсу взгляд разбойника, который оценивает, сколько денег в кошеле у богача. Чутье торговца подсказывало Лоуренсу, что здесь опасно. Более того, приглядевшись, он заметил, что у работника изнуренный вид. Конечно, работники, занимающиеся физическим трудом, разгрузкой товаров, редко выглядели элегантно. Но обычно это были пышущие здоровьем люди. Положение было плохое. Явно плохое. «Нет, я приехал несколько дней назад, но должен был сперва еще кое-чем заняться. Я вижу, ты занят. В таком случае я заеду попозже. Все равно у меня ничего срочного». Специально не глядя на работника и не дожидаясь ответа, Лоуренс собрался влезть обратно на козлы. Хора, похоже, тоже почувствовала, что что-то не так. Она кинула на Лоуренса вопросительный взгляд, но тут же снова опустила голову. Обычная городская девушка едва ли вела бы себя так разумно. Все-таки самопровозглашенная мудрая волчица не зря так звалась. Однако работник не собирался отпускать добычу с крючка. «Пожалуйста, не говори так! Останься еще немного! Ты, господин, похоже, торговец высокого полета! Как же я могу допустить, чтобы ты ушел ни с чем? Это было бы крайне невежливо!» Если бы Лоуренс просто не стал обращать на него внимания, ему бы вскоре перемывали косточки по всему городу. И все же кровь торговца в его жилах кипела. «Беги отсюда! Опасность!» «Нет-нет, такой мелкий торговец, как я, может продавать одни лишь жалобы. Если торговец, приехавший куда-то, чтобы продавать и покупать товары, преуменьшает свои достоинства, он плохой торговец». Служители церкви восхваляли скромность как добродетель. Но для торговца держаться скромно – все равно, что схватить самого себя за горло и не отпускать. И все же Лоуренс решил, что правильнее всего в первую очередь убраться отсюда. То, что Хора все это время сидела неподвижно, еще больше убеждало его в этом. «Господин, тебе вовсе не нужно принижать себя. Даже слепому нищему ясно, что ты очень неплохо одет», — ответил работник. «Лесть не принесет тебе никакой выгоды». Лоуренс уселся на козлы и взял в руки вожжи. Увидев это, работник, похоже, понял, что ему остается лишь сдаться. Он выпрямился. До того он стоял, склонившись в полупоклоне, в надежде убедить Лоуренса остаться. «Похоже, я выбрался», – подумал Лоуренс и обратился к работнику. «Что ж, я поехал». «Хорошо. Хотя мне очень жаль, что мы лишены удовольствия вести с тобой дела. Но мы будем ждать твоего нового визита». Смиренно улыбнувшись, работник отступил на шаг. Полагая, что сейчас самый подходящий момент, чтобы уехать, Лоуренс собрался развернуть повозку. И когда Лоуренс уже решил, что он в безопасности, работник неожиданно произнес: «А, я совсем забыл поинтересоваться твоим именем. Я Лоуренс, из торговой гильдии Ровина». Уже в следующее мгновение, после того, как он, не задумываясь, назвал свое имя, у Лоуренса мелькнула мысль, что стоило бы сперва понять, что происходит, а уж потом раскрывать себя. Однако, подумав немного, он решил, что в том, что другие знают его имя, нет ничего страшного. Ибо его собеседнику едва ли известна цель визита Лоуренса сюда. И тут... «Господин Лоуренс, вот как! Припоминаю, ты приехал из дома Латпарона!» — заявил работник и нехорошо улыбнулся. Спину Лоуренса пробрало холодом, который невозможно описать словами. Логически рассуждая, работнику гильдии Ремарио было неоткуда знать имя Лоуренса. «Ты должен был привезти из дома Латпарона в нашу гильдию военное снаряжение, верно?» Все внутри Лоуренса заледенело. Его едва не стошнило. Он всей кожей ощущал, что оказался в страшной ловушке. Никакого разумного основания думать так у него не было. Но чутье торговца просто вопило. Комок подкатил горло Лоуренса, перед глазами все поплыло. «Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть, верно?» «Вот в чем дело. Вчера ночью к нам прискакал конный гонец из Парасона. Он передал сообщение, что торговый дом Латпарона передает все права взаимодавца нашей гильдии. Иными словами, ты наш должник, господин Лоуренс». Заявление, которое прояснило все. В нормальной ситуации никто не будет посылать гонца на лошади специально для того, чтобы сообщить о передаче прав взаимодавца. Однако, если ситуация была далека от нормальной, такое могло произойти. Например, если две организации вместе затевали какое-то мошенничество. Если бы Лоуренс не сидел на козлах, он бы, несомненно, свалился на землю. И даже на козлах его тело сложилось, не в силах выдержать и принять слова работника. Удивленная Хора поддержала его, не дав упасть, и спросила: «А что вообще происходит?» Лоуренсу даже думать не хотелось об этом. За него безжалостно ответил работник: «Этот торговец рядом с тобой совершил неудачную сделку. Совсем как мы!» Именно поэтому работник так злорадствовал. Он нашел кого-то, кто был в таком же печальном положении, как он сам. «Что?» Лоуренс повернул голову и взглянул на Хора. Он мог лишь молиться, чтобы все это оказалось лишь дурным сном. «Цена военного снаряжения рухнула некоторое время назад. Старый лис из дома Латпарона подсунул тебе гнилой товар!» В глазах у Лоуренса потемнело. «Я попался». Его собственный хриплый голос доказывал, что это все не сон.